Когда ты глядишь в зону, зона глядит в тебя. Часть первая. Наемники. Глава первая. Мост гоблинов. Небо над зоной напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал. Матово-черное, холодное, чужое — это было небо другой планеты, параллельного мира, иной реальности, но не Земли. Как может зона влиять на атмосферу? Почему 11 месяцев в году тяжелые влажные облака скрывают солнце? Почему здесь почти не бывает снега, да и летняя жара — нечастые гости в этих местах? Катя уже давно бросила размышлять на подобные темы. Она медленно, неумело зарядила СВД, улеглась поудобнее и застегнула воротник костюма, чтобы сухие травинки не кололи шею. Рюкзак лежал под боком, рядом маленький контейнер для артефактов, закрытый выпуклой крышкой. С вершины холма открывался вид на речушку под названием Зеленка, обмельчавшую так, что ее теперь следовало бы назвать болотом. В вечерней полутьме вода мерцала мутно-зеленым. Черт его знает, почему она светится. Может, радиоактивная, а может, эта часть речки теперь сплошная аномалия. Берега соединял старый железнодорожный мост в один пролет. Уже много десятилетий поезда не ездили по нему, рельсы заржавели, между гнилыми шпалами ветер нанес с земли, там проросла трава. Сооружение выглядело необычно, словно кто-то слепил мост из пластилина, а после полил кипятком, и мост потек, но не расплавился целиком. С балок и решетчатых ферм свисали металлические сосульки, низкие ограждения стали извилистыми, опоры покрылись покатыми буграми. Катя понятия не имела, как такое могло произойти. Что это? Влияние зеленки? Или аномального излучения самой зоны? Но почему другие мосты вокруг ЧС не меняются подобным образом? Нет, дело явно в реке. В светящуюся воду никто не полезет, а чтоб обойти зараженный участок, надо сделать крюк километров на 5. В зоне это день пути. Сутки, может и больше, зависит от аномальности территории. Получается, если хочешь пересечь речку в этом районе, единственная дорога — через мост. И скоро по нему пройдет группа короба. Катя потерла уставшие глаза. Короб не враг ей. Он с Апанасом и Глебом даже как-то ходил в совместную экспедицию. Но и не друг. У нее теперь вообще нет друзей. Важно только то, что ей нужны деньги, а сталкеры возвращаются с артефактами. Да не с простыми. У них должна быть душа. Может, даже не одна. Расстегнув пуговицу, она просунула пальцы под ворот и нащупала медальон на серебряной цепочке, тонкую прямоугольную пластинку, на которой была выгравирована карта зоны. Их когда-то по заказу Апанаса сделал один ювелир. Девушка сжала медальон так, что свело пальцы, и надолго замерла, не чувствуя боли, не видя происходящего впереди. Что-то шевельнулось на краю моста, и она вздрогнула. Прищурившись, разглядела три человеческие фигуры. Это они. Короб шел первым, потом молодой светловолосый скворец, замыкал Дюган. Катя схватила СВД. Совсем старая винтовка, но другую она не успела раздобыть, а эту взяла в подвале их дома, неподалеку от кордона, где лежали добытые в зоне хабар и оружие. В прицел она разглядела небритое лицо короба, мохнатые брови, темные волосы. Глубоко вдохнула холодный воздух, раздвинула ноги шире, легла удобнее, уперев локти в землю. Вновь нашла фигуру сталкера. Группа преодолела уже четверть моста. Шли они медленно, вряд ли там есть аномалии, но зачем рисковать? У двоих за спиной рюкзаки, у скворца железный ящик. Это мультиконтейнер для артефактов на 13 ячеек, и он не пустой. Перекрестие прицела совместилось с лицом старшего группы. Короб двигал челюстью, жевал что-то. Надо стрелять. Потом быстро перевести ствол дальше и по скворцу. Дюгану с моста некуда деться, он может только развернуться и побежать обратно. Катя не бог весть, какой стрелок, но успеет засадить ему между лопаток. Хотя лучше все же, чтобы они зашли дальше на мост. Палец на спусковом крючке расслабился, Катя перевела дыхание, слегка опустив ствол. Глянула поверх прицела. С каждой секундой становилось темнее. «Ты просто тянешь время», — сказала она себе. «Успеешь убить всех троих уже сейчас. Так чего ждешь, выдумываешь какие-то отговорки?» Подняв СВД, девушка прицелилась в короба. Палец напрягся. «Ведь он ни в чем не виноват. Убить его, потом еще двух. Пристрелить троих неповинных людей ради каких-то артефактов, ради хабара и денег, грязных сталкерских денег». Она скрипнула зубами. «Неповинных? Это же сталкеры. Бродяги, алкоголики, наркоманы, психи. По всей зоне ни одного нормального человека». «Но ты собираешься убить их? Да. Ради чего? Ради какой-то возвышенной цели? Ради свободы, всеобщего счастья? Нет, ради денег. Но для чего они мне нужны? Не чтобы обогатиться. Я собираюсь... Какая разница? Важны не намерения, а дела. Ты хочешь убить трех людей и снять с трупов артефакты. До чего ты докатилась? Кем стала? Тем, кем меня сделали люди. И твари». У нее заслезились глаза. Группа дошла до середины моста, палец придавил крючок. Она не выстрелила. Просто не смогла заставить себя, опустила оружие. И увидела, как что-то шевельнулось под мостом возле озаренной зеленым светом решетчатой арки. Быстрая тень скользнула между железных сосулек, взобралась по одной. Кто это? Какой-то мутант, снорк, может, псевдоплоть? Или... Вскинув СВД, она посмотрела в прицел. Сдвинула оружие в бок, подняла немного. Вот они, фигуры. Одна, вторая, третья, еще. Двое у дальнего конца моста, двое на ближнем. Один повернулся, мутно-зеленый свет озарил лицо, и Катя узнала его. Несколько раз она бывала в сталкерском баре за периметром. Глеб с Апанасом водили. И видела там этого человека. Его звали Рашпиль. Тоже сталкер. Но Глеб сказал, ходят слухи, что он гоблин, то есть промышляет мародерством, грабежом тех, кто возвращается из глубины зоны с хабаром. Пока нет никаких доказательств, поэтому сталкеры и не убили Рашпиля до сих пор. Но дело к этому идет. И вот теперь она получила доказательства. Хотя Кате они были ни к чему. Она поняла, что сейчас будет. Два мародера выберутся на мост сзади, два спереди и убьют короба с Дюганом и Скворцом. Заберут оружие, добычу, возможно, снимут комбезы, обувь и растворятся в темноте. Рашпиль присел на корточках за ограждением, пригнув голову. В руке его Катя разглядела пистолет. Второй бандит висел на решетчатой ферме, ниже, ждал, когда главарь выскочит на мост. Но точно как злые гоблины, поджидающие путников. В сказках ведь гоблины под мостами и живут. Сдвинув винтовку, девушка увидела, что короб со своими уже на середине моста. Переместила СВД обратно, нащупала прицелом голову Рашпиля, разглядела его сплюснутый нос, низкий лоб, ежик волос и вдавила спусковой крючок. Клацанье, глухой стук. СВД не выстрелила. Она нажала еще раз. Тишина. Времени разбираться, в чем дело, не было. Может, просто осечка, патрон перекосила. А может, он негодный, как и все, которыми заряжен магазин. Она бросила винтовку, вскочила и побежала со склона. Высокие армейские ботинки взрывали мягкую землю. На ходу, выхватив ТТ из кобуры, крикнула: «Короб! Засада!» Но было поздно. Ее голос заглушили выстрелы. В полутьме с двух сторон моста блеснули вспышки. Раздался тонкий крик. Это Скворец. Гоблины убивали людей. Хотя ведь и Катя собиралась делать то же самое. Значит, и она гоблин, нелюдь. Нет, она только собиралась, но не сделала этого. Не смогла перебороть свою человеческую природу. А эти твари убивают людей ради хабара и денег, грязных сталкерских денег. Катя слетела со склона. От холма до берега метров 15, не больше. У реки должно было быть прохладней, но почему-то, наоборот, стало теплее. Вновь блеснули вспышки, звуки выстрелов раскатились по округе. Девушка увидела силуэт перед собой, еще один левее у ограды. Она вскинула ТТ. Впереди громыхнул автомат, и Катя выстрелила. Она так и не поняла, попала или нет в подручного Рашпиля. А главарь вдруг оказался перед ней. Он удивленно поворачивался, привставая. Девушка с разгону налетела на него. Бандит вскочил, обхватив ее за пояс. Катя ударилась в него всем телом, Рашпиль отшатнулся, врезался спиной в ограждение. Оно проломилось. Катя вскрикнула, когда поверхность под ногами исчезла, выпустила пистолет. Рашпиль заорал с перепугу, и они упали с моста. Но они свалились в зеленку. Бандит успел вцепиться в нижний пояс опорной фермы, которая дугой протянулась от берега к берегу. Девушка повисла на Рашпиле, схватившись за ремень, подтянулась. Он пнул ее коленом в лицо и разбил нос. Катя качнула ногами, назад, вперед, перепрыгнула на поперечную балку, оплывшую, усеянную покатыми буграми. За эти выступы было удобно держаться. Рашпиль ударил ее носком сапога по ребрам. Она сделала солнышко и уселась верхом. «Ты кто?» — рявкнул бандит, подтягиваясь, забрасывая ногу на штангу, соединяющую опорную ферму с балкой. Штанга под действием непонятной силы стала извилистой и напоминала отлитую из железа змею. Катя вдруг поняла — металл под пальцами теплый, почти горячий. Мост излучает тепло. Тихо журчала вода, гнилой зеленый свет озарял двоих людей под мостом. Вверху стреляли, тонким голосом кричал скворец. Катя ударила Рашпиля кулаком по голове, едва не упала, прижалась к балке всем телом. Та дрожала под ней, шевелилась, будто живая. Бандит наотмашь врезал ей тыльной стороной ладони в скулу, попытался ткнуть пальцами в глаза, но Катя отбила руку. Не зря она каждый день делала зарядку, бегала по несколько километров, не зря тренировалась с Апанасом, который раньше занимался карате. Теперь все это пригодилось. Костяшками пальцев она ткнула Рашпиля в шею, но он пригнул голову, и удар пришелся в подбородок. Оба чуть не упали. Катя едва сумела удержаться, а бандит повис спиной к низу, обхватив штангу руками и ногами. Крякнув от натуги, он рывком перевернулся. Штанга прогнулась под его весом, вытягиваясь, как резиновая. Он потянулся к правому сапогу. На поясе в узком продольном кармашке у Кати был пластиковый нож, рукоять в виде прямоугольной рамки, куда можно просунуть пальцы, клинок когтеобразной формы с лезвием в мелких зазубринах. Она подцепила рукоять пальцем, дернула. Рашпиль достал из сапога пистолет и навел на нее. «А, блин!» — хрипнул он, щурясь в полутьме. «Сеструха Глеба, ты че здесь?» Если бы гоблин не сказал этого, сразу выстрелил, конец ей. А так Катя успела размахнуться и вонзить нож ему в запястье. Рашпиль заорал, его крик заглушила автоматная очередь, пистолет полетел в воду. Катя выдернула нож, отклонившись назад, легла спиной на балку и со всей силы пнула главаря шайки каблуком в лицо. Он сорвался. Взмахнув руками, попытался ухватиться за железную сосульку, не смог, полетел вниз. Вода под ним вспухла горбом, река будто потянулась навстречу человеческому телу. Гоблин врезался в этот горб, и тот лопнул. Пошли волны, заколыхались кусты и острова густой травы. Рашпиль ушел под воду с головой, тут же вынырнул, заорал. Из носа Кати по губам и подбородку текла кровь. Не замечая ее, девушка свесилась с балки и оторопело глядела под мост. Зеленоватое свечение со всех сторон стягивалось к Рашпилю, а он барахтался, вопя от ужаса. Вода вокруг него стала ярко-зеленой, вспыхнула. Гоблин вытянул руки над головой и вдруг без всплеска ушел вниз, словно водяной схватил за ноги и дернул. Катя моргнула. Был рашпиль, и не стало рашпиля. Даже пузырей нет. Зелень, собравшаяся со всей округи, повисла ярким сгустком посреди черной воды. Сгусток дрогнул, будто сглотнул, заклубился и стал расходиться по реке, вновь превращаясь в мутную фосфоресцирующую пелену. Над зеленкой прокатился грохот еще одной автоматной очереди, а потом раздался взрыв. Граната ничего не может сделать железнодорожному мосту, пусть даже легкому, на один пролет. Это все равно, что ударить молотком по стене. Она дрогнет, отколется кусок штукатурки, разлетятся бетонные крошки и не более. Но это был необычный мост. Аномальная энергия давно подтачивала его, как термиты подтачивают деревянный дом. Только с виду он казался крепким. Отголоски взрыва еще не успели стихнуть, когда середина моста провалилась. Балка под Катей изогнулась. Стиснув зубы, она обхватила податливое железо, поползла вверх. Ноги оказались над самой водой. Зелень со всех сторон стала собираться к этому месту. На поверхности реки вспух горб. Катя ползла. Мост не скрипел. Трущиеся друг от друга железные элементы не скрежетали. Конструкция бесшумно сминалась под собственным весом. Мимо Кати пролетел человек. Она едва успела разглядеть лицо. Незнакомый мужик с дыркой от пули во лбу. Один из гоблинов Рашпиля. Дюган всегда был хорошим стрелком. Бандит свалился головой вниз. Река плеснула, зеленый свет стал ярче, мигнул, будто сглотнул, и снова начал тускнеть, расходясь по реке. Гоблин исчез. Катя ползла, а вокруг все текло, извивалось, гнулось. Она подтянулась, держась за конец сломанной шпалы. В полутьме у другого берега горбилась вторая половина моста. Может, это влияние аномалии под названием «зыбь» — размягчение материи? Действие похоже. Что, если на мосту поселилась какая-то модифицированная зыбь? Настил кренился все сильнее. Вцепившись в ограждение, Катя медленно зашагала к берегу. Сзади раздался стон. Она обернулась. На шпалах ниже лежал скворец. Сталкер пытался ползти, но тяжелый мультиконтейнер тянул его к воде, опять вспухший зеленым горбом. — Ты слабо, — позвал он. — Эй, помоги! Катя повернулась, села и на заду поползла к нему. Скворец что-то просипел, задергал рукой, скидывая контейнер. — Нет! — крикнула она. — Не бросай его! — Тяжелый! — откликнулся парень. — Он тянет! Не могу с ним! Протяжно хлюпнув, мост просел. — Держись! Улегшись на спину, она вытянула ноги и растопырила пальцы. Настил накренялся сильнее, еще немного и станет вертикальным. — закричал скворец и обеими руками вцепился в ее лодыжки. Катю дернула вниз. Она пятилась на спине, цепляясь за шпалы, упираясь в них задом. Сталкер висел на правой ноге. Остатки моста съезжали с берега, погружались в воду. Зелень со всей реки стянулась сюда, вокруг стало темно, кусты и трава исчезли во мраке. Будто сияющий изумрудный дым клубился под мостом, хищный, ядовитый. Катя ползла, скворец дергался, словно хотел оторвать ей ногу. «Какой же ты тяжелый! Хотя нет, это не ты, это контейнер на твоей спине!» «Контейнер!» В нем то, зачем она пришла сюда. В нем артефакты, а значит, деньги. «Сними его!» — крикнула Катя. «Сними, слышишь?» Он что-то хрипнул в ответ. Мотнул плечом, застонал, засучил ногами. Одна лямка соскользнула с плеча. «Не бросай! Вон костыль торчит! Зацепи!» «Зачем?» — простонал скворец, пытаясь стянуть вторую лямку. «Зацепи, я сказала!» Упираясь каблуками, Катя стала приседать. Парень сделал, как она велела, и сразу стало легче. Мост протяжно, глухо всхлипнул, потом закачался. А скворец вдруг заплакал, громко, навзрыд. Катя застыла на гнилой шпале, сжав зубы. Человек и контейнер в полуметре ниже. Первый держался за шпалу, второй висел на торчащем из нее костыле. Мост тонул в реке. Она видела бурлящую зелень под собой, видела запрокинутое лицо скворца. Совсем еще мальчишка, ему и 20 нет, гладкая кожа, чистый лоб, мокрый от слез. Видела контейнер, ради которого пришла сюда. В контейнере было все, что ей еще нужно в этой жизни. Теперь не успеть. С ними двумя никак не успеть. Горб на воде вспухал все сильнее. Зелень будто распирала его, приподнимая. Еще немного, и он доберется до ног плачущего от ужаса скворца. Девушка потянулась к сталкеру. Цепляясь одной рукой за шпалу, он поднял вторую, пальцы коснулись ее пальцев. И вдруг лицо скворца изменилось. Миг, и Катя увидела на его месте другое. Увидела Апанаса. «Нет!» — крикнул скворец, когда она подалась в бок. «Нет, что ты! Вытащи меня!» Она нащупала лямку контейнера, потянула. Лямка зацепилась за костыль. Зеленый горб под мостом достиг ступней скворца, и Катя, как в кошмарном сне, увидела. Его ноги текут. Черная грубая кожа ботинок запузырилась. Скворец закричал тонким детским голосом. Она сорвала лямку с костыля, стала приподнимать тяжелый контейнер, с трудом гибая руку, будто выжимала пудовую гирю. «Нет, меня!» — пытаясь схватить ее за рукав, всхлипнул скворец. Его ступни целиком погрузились в зелень. Катя согнула руку, боковая стенка контейнера прижалась к груди. Сгорбившись, пригнула голову, зубами вцепилась в длинный выпуклый фиксатор, прикусила его и рванула. Контейнер раскрылся. Внутри 13 квадратных и круглых ячеек разных размеров, в них 5 или 6 артефактов. Жирный улов у короба. Катя перевернула контейнер, и они посыпались в воду. Вслед за ними полетел и железный ящик. Когда артефакты упали в водяной горб, тот набух сильнее и опал. Внутри заклубилось. Артефакты вступили в реакцию с напитавшей реку аномальной энергией. Изумрудная муть пошла кругами. Темный силуэт идущего ко дну контейнера вдруг расплылся пятном. Дальше Катя не видела. Схватив освободившейся рукой скворца за шиворот, с хриплым выдохом вздернула его выше. Развернулась лицом к шпалам. Сталкер обнял ее за поясницу, она поползла. И ползла долго, через шпалы, по настилу, по обломкам, потом по влажной земле, пока на склоне холма не потеряла сознание. Когда она очнулась, так и не пришедший в себя скворец громко стонал. Катя поглядела на часы, полночь. Она с трудом встала. Нос распух, очень болели зубы, ныла челюсть после удара рашпиля. От моста остались только опоры на берегах, все остальное ушло в реку и растворилось там. Зелень расплылась в протоках между островами травы, пригасла, речка вновь испускала мутное блеклое сияние. Ступни скворца превратились в культи странной формы. Катя вытащила его на вершину холма, срезала лоскуты кожи и ткани. При виде того, что открылось под ними, ее едва не стошнило. Брошенная СВД валялась рядом с рюкзаком и контейнером. Девушка достала медпакет, залила раны регенерирующим пластиком, забинтовала, вколола скворцу обезболивающее. А после вновь потеряла сознание, не успев сделать себе инъекцию стимулятора. Когда на рассвете она очнулась, пальцы, просунутые под ворот руки, сжимали медальон. Им с парнем повезло, ни одна тварь не выбралась на холм из ночного леса. По небу ползли облака, дул холодный ветер, было зябко, трава блестела от росы. Катю вдруг прихватило. Накатили боль и ужас, пришедшие издалека, откуда-то из темных глубин зоны. Она упала на бок, съежилась, подтянув колени к груди. «Глеб, что они делают с тобой?» Приступ длился почти полчаса. Раньше они никогда не бывали такими продолжительными, а потом еще почти час Катя приходила в себя. Она села возле контейнера и долго глядела на стальную крышку-полусферу. Наконец, сдвинув фиксаторы, распахнула ее. Выпуклая часть звонко стукнула по стенке контейнера. Клубень уставился на нее, а Катя уставилась на артефакт. Так его называли Апанас и Глеб. Артефакт напоминал крупную луковицу, мягкую, будто подгнившую, покрытую полупрозрачной кожицей. То есть это раньше она была полупрозрачной, но за последние недели потемнела и стала тверже. А еще клубень немного увеличился, будто распух. И девушке показалось, что он едва заметно светится. Но главным было другое. Как только Катя откинула крышку, над склонами пронесся неслышный шепот. Померкло осеннее небо, на холме стало темнее. Она прижала пальцы к вискам. Дуновение ментального ветра, чьи-то голоса в голове, тени клубятся вокруг. В этот раз сильнее, чем раньше. Что это такое? Что происходит каждый раз, как она открывает контейнер? Что-то очень странное начинается в сознании, странное и опасное. А потом, откуда-то из глубин зоны, затянутой мхами или шайником, скрытой за непроходимыми лесными дебрями, полями аномалий и болотами далекой темной глуши, к Кате устремился взгляд. Она была готова к этому и все равно вздрогнула, ощутив его. Всякий раз одна и та же картина возникала перед ее мысленным взором. Огромное темное поле, ночь, ничего не видно. И где-то там, во мраке посреди поля, сидит он. Хозяин этого места. Ему кое-что нужно, очень нужно, но он не видит этого в темноте. И когда Катя открывает контейнер, она словно приподнимает крышку сундучка. А в сундучке горит свеча, свет вырывается наружу, и посреди чернильной тьмы поля возникает одинокий блеклый огонек. И тогда он, тот, что притаился во мраке, замечает огонек, понимает, что именно там прячется то, чем он так жаждет завладеть. Он поднимает огромную косматую голову, его бездонные черные глаза смотрят на Катю. А потом он начинает говорить. На самом деле она не слышала никакого голоса, но из глубин зоны пришли слова и мерным похоронным звоном зазвучали в голове. «Принеси его, принеси клубень, принеси, иначе умрут оба. В страшных пытках умрут, каких не знал еще ни один человек. Вы — близнецы, между вами связь, тесная связь. Ты чувствуешь его боль, его страх, его ужас. Ты понимаешь, каково ему. И второму, который тоже дорог тебе, чтобы прекратить эти мучения, чтобы спасти их обоих, принеси артефакт, принеси клубень». А иначе... Она захлопнула крышку, громко щелкнув фиксаторами. И сразу светлее стало на холме, отступили тени, призрачный шепот смолк. И взгляд исчез. Исполинская косматая фигура, которую она увидела внутренним зрением, возникшая где-то в глубине зоны, в самой глуши, за северным могильником, подпиравшая головой черное звездное небо, пропала, растворилась в дымной мгле. Катя встала на подгибающихся ногах и принялась собираться. Скворец так и не очнулся. Целый день она тащила его на волокуше, которую смастерила из веток, потом шла еще полночи и преодолела в общей сложности километров 8, вряд ли больше. Она легла спать рядом с бредящим сталкером, а под утро проснулась и долго сидела над ним, разглядывая покрытое испариной симпатичное лицо с тонкими чертами. И что такому мальчишке в зоне делать? Ему бы в институте учиться, да с девчонками знакомиться после пар. На рассвете Катя двинулась дальше. С каждым шагом ненависть к людям и злость на саму себя крепли в ней, и острая злая дрожь пронзала тело. Зачем она спасла его? Что получила взамен? Какую благодарность? Никакой. И теперь приходится волочить полутруп на своем горбу. Зачем спасать людей? Зачем вообще помогать им хоть в чем-то? Надо думать только о себе, о своих нуждах. Дура. Чувствительная дура. Потеряла артефакты, а ведь за них можно было выручить немало. Теперь придется продавать дом и все остальное. Белобрысый мальчишка на волокуше бредил и звал кого-то. К полудню лес закончился. Катя сняла с плеча СВД, посмотрела в прицел и увидела далеко впереди будку, земляную дорогу, шлагбаум, людей в форме. Она присела, чтобы военные не заметили ее. Надо обойти КПП. Повернулась к волокуше и поняла, что тащит скворца зря. Он умер, а Катя и не заметила. Может, он уже пару часов как мертв. Зря, все зря. Мальчишка умер, не приходя в себя, и последние сутки его жизни были заполнены кошмарами, которыми боль напитывала сумрачное сознание. Зачем было спасать его? От людей не дождешься благодарности. Все люди — твари. Больше никогда не поступлю так. Я знаю, для чего живу, в отличие от всех этих грязных бродяг зоны. У меня есть цель. Я существую ради нее. Сплю ради нее. Ем, хожу, дышу. Вся моя жизнь подчинена этой цели. Есть только я и она. Людей нет. Только твари. Глава вторая. Наемники зоны. Гостиница называлась «Хобот кровососа». Мало кто обращал внимание на этот невзрачный трехэтажный дом, вокруг которого обычно стояли несколько джипов с противотуманными фарами, мощными антеннами и листами брони на корпусе. Вы бы не увидели здесь блестящие представительные внедорожники, предназначенные больше для того, чтобы пустить пыль в глаза, чем для передвижения по бездорожью. Нет, это были рабочие лошадки. Впрочем, исходя из габаритов, их скорее следовало бы назвать рабочими буйволами или быками, заляпанной грязью, болотной тиной или кровью. Налоговым органам давно следовало обратить внимание на гостиницу. Постояльцев мало, доход хозяевам они наверняка приносят мизерный, но при этом налоги платятся сполна. На самом деле постояльцев в Хоботе жило, как правило, раза в три больше, чем следовало из журнала регистрации. Просто большинство из них были, мягко говоря, специфическими личностями и не желали светиться. Ну а содержатели заведения исправно платили не только положенные налоги, но и положенные взятки, потому ни милиция, ни городская администрация никогда не проявляла к гостинице повышенного интереса. Остановив потрепанный «Жигуль», Катя откинулась на сиденье. Закурила, сквозь боковое стекло посмотрела на гостиницу. Было зябко и влажно. Лучи солнца, прорываясь сквозь кружево облаков, расцвечивали бульвар узором блеклых теней и пятен света. Они ползли по асфальту и стенам домов, как в калейдоскопе. Тени меняли форму, сливались и распадались. Она часто затягивалась, будто курила последний раз в жизни. Искры на кончике сигареты потрескивали, вспыхивали алым. Стряхнув пепел в приоткрытое окно, подняла, расставила пальцы. Они дрожали. Катя нервничала, потому что сейчас все начнется. Все, к чему она готовилась этот месяц, и назад пути уже не будет. Повернув зеркальце заднего вида, девушка глянула на свое отражение. Хороша, нечего сказать. Бледная, как осеннее небо, рыжеватые волосы всклокочены, под глазами круги, подбородок заострился. Был округлый и даже с намеком на ямочку, а теперь будто кость там торчит. Глубоко затянувшись напоследок, Катя выбросила сигарету. Провела ладонями по лицу, помассировала виски, пощипала себя за нос, хлопнула по щекам. «Соберись, ты должна выглядеть властной, деловой, смелой, решительной. Нет, не выглядеть, ты должна такой быть». «Я именно такая», — сказала она себе. «Жалости я теперь не знаю, во всяком случае, к тварям. А больше на свете никого и нет. Твари, вы будете умирать, а я не заплачу. Не огорчусь, наоборот, стану радоваться. Смеяться над вашими трупами, запрокинув голову, скалиться в унылое небо зоны, пинать ваши безжизненные тела, а потом поворачиваться к вам спиной и уходить, забросив автомат за плечо, чтобы убить еще какую-нибудь тварь. Двуногую или нет, неважно». «Вот так», — сказала она себе, — «это правильно. Смелая девочка, беспощадная». С этими мыслями Катя взяла с соседнего сиденья кожаную сумку, заглянула под сиденье. АКМ и контейнер с клубнем лежали на месте, замотанные в старые тряпки, и выбралась из машины. По бульвару перед гостиницей прохаживалась бабуля с коляской. Рядом трое пацанов гоняли мяч, пытаясь заколотить его в ворота, образованные краем скамейки и кустом. На скамейке сидел пьяница и что-то бубнил, ругался на них, пытаясь прогнать, а они не обращали на него внимания. Тряхнув головой, как всегда, когда настраивала себя на деловой лад, Катя пересекла бульвар. Дверь гостиницы проскрипела что-то презрительное, и она вошла в пыльный просторный холл. Впереди лестница, покрытая старой, как сама зона, потертой ковровой дорожкой. Слева — стойка регистрации, справа — раскрытые двери бара. Оттуда доносился гул голосов. «Все правильно», — так он и говорил, — «ей направо». Дюжий портье за стойкой поднял голову. Ежик волос, квадратная башка, квадратный подбородок, квадратные глаза. И кулачища наверняка такие же. Явно отставной вояка, старший сержант или капитан. Из тех, кто служил на периметре, на какой-нибудь базе объединенного командования. Хотя, может, он бывший военный сталкер. Туда любит всяких мордоворотов брать, чтобы они кровососов башмаками давили и псевдоплотьем клешни отламывали, как спички. После отставки многие из них, те, конечно, кто остался жив, оседают в этих местах. Либо в зоне, либо неподалеку, занимают всякие должности в охране и смежных структурах, там, где требуется особая подготовка, физическая сила и умение обращаться с оружием. Хотя зачем портье захудалой гостиницы уметь обращаться с оружием, а? «Ты куда, девочка?» — начал он. «Псевдоплоть тебе, девочка», — хотела сказать Катя, но вместо этого ткнула пальцем в сторону бара и уверенно зашагала туда, стуча подкованными каблуками туфель. Портье выдвинулся из-за стойки, придерживая полу расстегнутого пиджака, чтобы не оттопыривалось слишком уж явно. Но она уже нырнула в бар. Полутемно, приглушенная музыка, из 7 столиков заняты 3. Бармен за стойкой — волосатый байкер в джинсах и черной футболке с белым черепом на бандане. Карла она увидела не сразу. Он сидел в глубине помещения и казался совсем маленьким по контрасту с огромным пивным бокалом, водруженным в центре стола. А вот коротышка ее тут же заметил и энергично закивал. Не оглядываясь, Катя пошла к нему, но на середине зала все же не выдержала, посмотрела назад. Портье сунулся следом, что-то проворчал и ушел обратно после того, как Карл махнул ему, мол, все нормально, это клиент ко мне подвалил. «Вот так», — подумала она, — «веди себя независимо, и люди от тебя отстанут». Впрочем, теперь Кате не нужно было подбадривать себя, настраивать на воинственный лад. Неуверенность, охватившая ее в машине, прошла. С каждым шагом она чувствовала себя все более твердой, целеустремленной, и знакомая дрожь, а вернее злая острая вибрация, впервые поселившаяся в теле после тех событий, вновь наполняла ее. Карл, маленький, с лосоватой головенкой, крючковатым носом и нервными морщинистыми ручками. Они вечно перепархивают с места на место, то касаются чего-то, то совершают быстрые волнообразные движения. Почему-то его пальцы всегда напоминали Кате ножки насекомого, и это было неприятно. Одет Карл в серый костюм и белую рубашку, пиджак висит на спинке стула. Без галстука, расстегнутый ворот обнажает дряблую шею в темных пятнышках. «Привет, привет!» — мелодичным голоском пропел он. «Присаживайся, малышка, не соблаговолишь выпить?» «Нет», — отрезала Катя, села на край стула и поставила сумку на стол перед собой. Взгляд Карла небрежно скользнул по ней. «Давай закончим все это побыстрее». Коротышка всегда вызывал у нее смешанные чувства — сострадание, жалость, неприязнь. Он был болен. Что-то связанное с облучением аномальной энергии, какая-то специфическая зоновская болезнь. Она появлялась мало у кого, но если уж появилась, вылечить невозможно. Недуг медленно сводил человека в могилу. Проблемы с эндокринными железами, нарушение работы внутренней секреции, отчего коротышка выглядел лет на 10 старше своего истинного возраста. Жалко его, да, и все равно, какой-то он мерзкий. Приподняв седые бровки, Карл кивнул. «Быстрее, так быстрее». Раньше он вел дела с Апанасом и Глебом, часто приезжал к ним в поселок. Карл приторговывал оружием, иногда у него можно было достать полезные новинки и кое-чем еще занимался. Это кое-что и требовалось сейчас Кате. «У тебя все готово?» — спросила она. «Ты, конечно, хотела спросить, все ли готовы, солнышко?» Она отбросила со лба прядь рыжих волос. «Именно это я и хотела спросить, Карл». «Готовы», — подтвердил он. «Сколько их?» «Ты удивишься, но 9, моя дорогая, уж я постарался!» Она оглянулась, никто на них не смотрел, протянула через стол руку, ухватила Карла за шиворот и приподняла. «Недорогая, малыш!» — промурлыкала Катя, ощущая, как злая вибрация усиливается, пронзает тело и уже готова выплеснуться в виде какого-нибудь отчаянного, опасного для окружающих поступка. «Меня зовут Катя, Екатерина Викторовна Орлова. Ты помнишь, да?» Глазки Карла вспыхнули и погасли. Мелькнувшая в них злоба сменилась равнодушием, но Екатерине Викторовне Орловой на мгновение показалось, что кроме злости там блеснуло что-то еще — страсть, вожделение. «Он что, хочет меня?» — поразилась она. «Этот сморчок, этот сморщенный лилипут, кочерышка, старый стручок, хочет со мной...» Катя чуть было не рассмеялась, едва сумела сдержаться. Слабые пальчики ухватили ее запястье, другая рука поднялась, и девушка не успела отклониться, Карл похлопал ее по плечу. «Из чего мы так волнуемся?» — пропел он своим детским голоском, который так не вязался с внешностью старого лепрекона. «Я не волнуюсь», — она выпрямилась на стуле. «Я...» «Расскажешь об этом Снорку», — отмахнулся он. «Как будто старый Карл не видит. Недорогая, пусть ты не будешь моей дорогой, а также не буду малышкой, деткой, крошкой, лапочкой, зайчиком и солнышком. И больше мы не возвращаемся к этому вопросу. Так их 9. И почему я должна удивиться?» Он пожал узкими плечиками. «Очень трудно собрать большую компанию для одного дела. Особенно после всего этого хаоса, когда все перекроилось и периметр сместился. Да и платишь ты не очень-то много. Кстати...» Карл кивнул на сумку и неопределенно промычал. «Они там». «Покажи». «С чего вдруг?» «С того, девочка». Он подался вперед, глядя ей в глаза, улыбаясь. И тогда, наконец, она окончательно поняла, что Карл страстно желает ее. Хотя и знает, никогда ему не заполучить Катю к себе в постель, это же просто смешно. И потому его влечение носит оттенок мазохизма. С того, крошка, малышка моя, моя дорогая, с того, что я не отведу тебя куда надо и никого не покажу, если не буду знать, что деньги у тебя с собой. — Ну, быстро! — прошипел Карл, и глаза его блеснули. — Показывай, твою мать! «Ты еще поплатишься за это», — подумала она, расстегивая сумку. «За эти слова, за этот жаждущий взгляд и покровительственный тон». Карл привстал, заглядывая. Она показала содержимое сумки, неаккуратно перетянутой резинкой пачки банкнот. «Что ж так неопрятно?» — спросил он. «Некогда было складывать по линеечке», — буркнула она. «Я собиралась в спешке». «Кто-то сел на хвост?» — тут же насторожился коротышка. «Нет, всякие дела отняли много времени». Она не стала рассказывать ему, что продала дом со всей мебелью и артефакты, остававшиеся в подвале, гараж, новенький «Шевроле», что теперь у нее лишь старые «Жигули» Глеба, стволы и снаряжение, лежащие на складе у перекупщика по кличке Сорняк, владельца небольшого заведения в зоне. Да еще вот кожаная сумка. То есть Карл и так наверняка все узнает, но позже. А она не хотела разговаривать с ним об этом. «Хорошо», — сказал он, сползая со стула. «Пошли, я представлю их тебе». «Что значит «представишь»?» — удивилась Катя, поднимаясь. «Я собираюсь провести с каждым собеседование, прежде чем нанимать». Карл, уже шагнувший вглубь бара, оглянулся. «Собеседование? Я успел насобеседоваться с каждым. Эти люди, знаешь ли, не очень-то любят беседовать. Им привычнее убивать, а не говорить. Они подходят. Это лучшие, кого можно сейчас найти. Ты, кажется, не представляешь себе, как ведутся такие дела». В последнее время Катя стала очень недоверчивой. Вот и сейчас подозрение возникло немедленно. Почему Карл не хочет, чтобы они поговорили, прежде чем заключить контракт? «Я пообщаюсь с каждым», — отрезала она. «Но зачем? Говорю тебе, найти их было трудно, да еще в таком количестве. Они лучшие, кого можно нанять за эти деньги. Я плачу приличные деньги». «Это ты так считаешь? На самом деле не такие уж большие». «Ты меня за дуру держишь, Карл? Именно что большие. А ты получаешь свои 10% от сделки, поэтому вначале я поговорю с каждым». «Для этого надо специально арендовать комнату для переговоров. Недолго, хотя бы по 5 минут. «Иначе ничего не будет». Он скривился и зашагал к стойке, на ходу бросив. «Некоторые из них и разговаривать толком не умеют». Бармен-байкер кинул на них равнодушный взгляд. Против обыкновения он не был занят самым главным делом барменов — протиркой хрустально чистых бокалов, а сидел на высоком табурете и слушал музыку через крошечные наушники. Карла здесь знали, никто не пытался остановить их. Он провел Катю в дверь за темной занавеской, по лестнице, коридору, к арке и высокой серебристой подкове сенсора. Из-за нее доносилась музыка. Рядом торчали два типа в джинсовых костюмах и узконосых ковбойских сапогах, один даже со шпорами, звездочками, звенящими при каждом шаге. Пестрые банданы, ремни в заклепках, железные цепочки. Униформа у них такая, что ли? Под джинсовыми куртками виднелись кобуры. Возле подковы на низком шкафчике стояла бутылка пива «Черный бык» и полная окурков пепельница. Лежали две биты, обмотанные изолентой, пачка «Нью Киева» без фильтра и разорванная упаковка жвачки «Роналдо Зубастик». С другой стороны подковы — стеллаж, ячейки с номерами, в них всякая мелочь — кастеты, ножи, фомки, несколько пистолетов и заточек. Рядом на стене висел монитор. «Это моя гостья, парни», — пропел коротышка. «А нам какая хрен разница?» — пробубнил один, монотонно двигая челюстью. «Оружие здесь оставить». «У меня ничего нет», — покачав головой, Карл шагнул в подкову. Охранники поглядели на монитор, где возникло туманное изображение человеческой фигуры. Катя направилась за коротышкой, внутренне подобравшись. «Если каким-то образом они засекут...» Но никакой звонок не прозвенел, и на мониторе охранник не увидел ничего подозрительного. Карл толкнул дверь, она шагнула следом и очутилась в подпольном клубе, где желающие могли нанять людей для экспедиции в зону. После джинсы, шпоры, бандан с черепами Катя уже не удивилась, увидев, что заведение оформлено как рок-клуб. В центре круглого зала высился широкий стеклянный столб, освещенный изнутри молочно-белым светом, с прозрачными полками, где стояли бутылки. Вокруг столба была круглая стойка. За ней расхаживали три бармена, по всему залу стояли столы. В полутемных нишах, озаренных красноватым светом настенных бра, виднелись диванчики. Играла музыка, какой-то хард-рок, но не очень громко, чтобы не мешать сидящим за столами людям обсуждать дела, ведь сюда приходили больше для этого, чем для развлечения. На каждом столе стояла лампа под темно-красным абажуром. Рокот голосов, словно прибой. Звон бокалов и рюмок. Шарканье ног. Карл обернулся к девушке и пошел вперед. Он больше не улыбался. Желание Кати обязательно поговорить с наемниками не нравилось ему. Следуя за коротышкой в обход стойки, девушка из-под тишка оглядывалась. Вот пара мужиков в блекло-синих комбинезонах сидят перед высоким худым стариком. Он что-то уверенно втолковывает им. А там двое в обычном сталкерском прикиде пьют водку и закусывают. Вон огромный бугай, такой здоровый, что и взглянуть страшно. И как его стул держит? Пригорюнился над бокалом пива, который в огромной лапище напоминает рюмку. Глядит в стол перед собой, и лицо у него тупое-притупое. Впрочем, когда Карл проходил мимо, бугристая башка поднялась, на широкой плоской роже мелькнуло неопределенное выражение. Наемник привстал было навстречу коротышке, открыв рот, но Карл махнул ему «Сиди, мол, потом поговорим», и здоровяк плюхнулся обратно. Возле стойки жирный скупщик с отечным лицом разговаривал с двумя гориллообразными субъектами, даже не снявшими брезентовых плащей. Дальше стоял мужик на одной ноге, вторую в районе колена украшал железный кругляш. К нему была приварена толстая арматурина с изогнутым концом, напоминающая фомку. Каждый раз, когда человек поворачивался или переступал, она глухо лязгала о пол. Здесь было полно бродяг, всяких оборванных личностей, грязных, потлатых, хромых, кривых, их никто не гнал. Проводник по зоне может быть каким угодно, это не имеет значения. Зачастую какой-нибудь нервный кривобокий замухрышка с ржавыми гайками и раскладным ножом в кармане лучше знает свое дело, чем увешанный датчиками статный самоуверенный красавец, который вляпается в первую же аномалию и тебя за собой утащит. «Если б я договаривалась сама, пришлось бы здесь сидеть?» — спросила Катя, нагоняя Карла. Тот хмуро кивнул. «Ладно, найди комнату, где можно будет переговорить с каждым. Без тебя знаю. Заткнись, не мешай мне». На другой стороне зала, возле черной кожаной двери, сидел мужик, одетый во все джинсовое. Карл подошел к нему, мужик встал, нависнув над коротышкой, и они стали разговаривать. Сумка висела на плече, локтем Катя прижимала ее к боку. Не то чтобы боялась, что кто-то попытается отобрать деньги, но... В общем, она теперь никому не доверяла. Вообще никому. Дверь открылась. Оттуда вышел длинный парень со остроконечной бородкой и таким низким лбом, что его вообще трудно было разглядеть между темными волосами и мохнатыми бровями. Джинсовый мужик сел обратно на стул. Карл, задрав голову, вступил в беседу с дылдой. Тот стоял в той же позе, что и джинсовый, подавшись вперед. Согнувшись, склонив голову, смотрел на Карла сверху вниз. Перевел взгляд на девушку, опять на коротышку. Что-то сказал. Карл ответил. И вдруг приступ жалости к этой сморщенной кукле, этому старому ребенку, охватил ее. Катя увидела, как он хорохорится, как пытается выглядеть крутым, независимым, деловым в мире больших людей, и ему это вроде бы удается. Он и вправду решает какие-то дела, может, даже важные, зарабатывает деньги, устраивает всякие аферы, и большие делают вид, что принимают его на равных. Но на самом деле во взгляде этого бородатого великана читается плохо скрываемое снисхождение, если не презрение. как и во взгляде Джинцевого. И Карл знает об этом, и большие тоже знают, что он знает. Ей даже захотелось подойти к нему, похлопать по узкому плечику. Катя тряхнула головой, отгоняя жалость. Какое ей дело до Карла? Наплевать на него и его чувства, лишь бы он все решил как надо. А там хоть солнце над зоной не всходи. Бородатый скрылся в дверях. Карл оглянулся, махнул рукой, и Катя пошла к нему. Кольцевой коридор вокруг зала, приглушенные голоса, двери. Дылда раскрыл одну, они с Карлом вошли. Здесь были только стол с креслом и 4 стула перед ними. На потолке тускло горела светопанель, было душно, музыка из зала доносилась приглушенно. — Еще один стул, Адольф, — попросил Карл. Дылда проскрипел что-то и ушел. — Я буду присутствовать при вашем разговоре, — объявил коротышка. — Для чего? — Так положено. Есть свои правила, понимаешь? Если я посредник, все решается через меня. А вдруг ты попытаешься меня кинуть теперь, когда я нашел людей? Садись за этот стол, дай сумку. Будешь говорить с ними по очереди. Я буду давать им деньги, задаток. Потом... — Нет, — сказала она. — Я сама. — Ты мне надоела, — зашипел Карл, подступая ближе. — Ты жадная рыжая стерва. Есть правила, понимаешь? Правила, как ведутся такие дела. Я не позволю тебе нарушать их. Ты даешь сумку мне, разговариваешь. Если наемник подходит, киваешь. Я расплачиваюсь. Не согласна, все, наша договоренность расторгается. Даешь мне 3 штуки за то, что привел тебя сюда, и я ухожу. Я могу найти наемников в этом зале? Он фыркнул. Дура! Откуда ты знаешь, с кем говорить? Кто из них что умеет, кому можно доверять, кому нет? Там! Детская ручка взлетела, пальчик ткнул в стену, из-за которой доносилась музыка. Полно бродяг, всяких аферистов, обычных бандюков. Ты наймешь кого-то, а в зоне они отрежут твою глупую башку, заберут бабки и смоются. Я собираюсь спрятать деньги сразу за кордоном, в старом схроне Глеба и Апанаса. И окончательно расплачусь только, когда мы вернемся. Это не важно. Они убьют тебя, чтобы оставить себе задаток и не делать дело, чтобы сразу вернуться сюда и подцепить следующего лоха. Карл поднял руку. Сумка! Или я ухожу. Сколько ты собираешься дать им сейчас? Половину. Каждому половину от обещанной суммы. То есть по 7000. Но ты никаких разговоров о деньгах вести не должна, поняла? Денежный вопрос решаю я. Катя отдала сумку и села, положив локти на стол. «Поскольку в пачках?» — спросил коротышка. «По 10». Появился Адольф, поставил 5-й стул, ушел. Карл повесил сумку на плечо, сказал «жди» и направился вслед за ним. Катя привычным движением запустила руку под воротник, нащупала медальон на цепочке. Злая дрожь наполняла ее. 9 наемников по 14000 — это 126. Карл берет 10%, то есть еще почти 13 косых. 12 она уже потратила на оружие, еще 4 — на снаряжение. Итого 155. А у нее после продажи было 162. Остается 7. Совсем мало. Ну и черт с ними. Тем более, что сейчас Карл будет выдавать наемникам по 7, то есть на самом деле останется около 50000, а там вряд ли выживут все. Собственно говоря, вряд ли выживет она сама.